Глава 44. О том, как Будда впервые милосердие в себе породил. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Шаравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время монахи вернулись с летней аскезы, пришли к Победоносному, поклонились ему и осведомились о его здоровье. «Не измучились ли вы?» Обратился он к монахам, породив жар сердечного милосердия. Тут Ананда спросил Победоносного: «С какого времени присуще Победоносному сердечное милосердие, высказанное им монахом?» «Если ты хочешь знать об этом, то я тебе поведаю», — сказал Победоносный Ананде. «Давным-давно, столь бесчисленное количество кальп тому назад, что и не перескажешь, в ад живых существ низверглись два человека, творивших зло. Стражи ада наставляли их, а заставляли их таскать железную колесницу и били железными молотами, побуждая без устали бегать. Один из них, слабый физически, будучи не в состоянии волочить колесницу, подвергался ударам железного молота, умирал и снова возвращался к жизни. Его напарник, видя такие мучения и породив помысел о милосердии, сказал стражу ада: «Я один буду тянуть железную колесницу. Отпусти этого человека». Разгневавшись, страж ада ударил его железным молотом, отчего тот сразу умер и возродился в небе 33 богов. «Ананда», — закончил Победоносный, «человек, пребывавший в то время в той жизни, в аду живых существ и породивший милосердие, это я ныне. В то время и в аду живых существ впервые породил помысел о милосердии. С того времени и по сей день обо всех живых существах мыслю с милосердием и любовью». Ананда и многочисленные окружающие безмерно радовались рассказу Победоносного.